Денис Цепов. Держите ножки крестиком. Или русские байки английского акушера. Читает Кирилл Радцик. Все доктора и пациенты, описанные в книге, являются вымышленными персонажами, и любое сходство с реальными людьми – чистая случайность. Посвящается моему лучшему другу и по совместительству любимой жене Виктории Романовой по прозвищу Конкурс. Обнаженные махом. Случилась эта удивительная история в Королевском диванширском госпитале, где я работал ответственным дежурным по родильному отделению на местном наречии регистраром. Королевский диванширский, хотя и находился по лондонским меркам во тьме таракани, обслуживал, тем не менее, примерно 2 миллиона человек разного сельского английского населения. Работы в родилке хватало, и скучно не было совсем. Тут тебе и санавиация, тут тебе и охотно беременеющие жены королевских морских пехотинцев, чья база находилась неподалеку в городке Таунтон, и фермерши с мозолями на причинном месте от чрезмерного катания на лошадях, и даже представительницы сельской аристократии, так называемые помещицы. Родильное отделение на 10 коек, а в конце длинного коридора палата интенсивной терапии и операционный блок, перед входом в который располагались разные служебные помещения. Ну, душевые для акушера, комната отдыха анестезиолога, раздевалки и прочее-прочее. Комната отдыха врача-акушера с кожаным диваном, большим телевизором и интернетом была на некотором отдалении в восточном крыле акушерского блока. Так вот, заступая в субботу в 8 вечера на дежурство, в новом хирургическом костюме, в любимой свежевыглаженной операционной шапочке с нарисованными на ней маленькими эскимосами и оленями, обвешанной пейджерами, и сразу же зовут меня в третью родильную комнату посмотреть тетеньку с многоводием, заражавшую на 37-й неделе. Ну, средняя продолжительность беременности от зачатия до родов составляет 38 недель, эмбриональный срок. Средняя продолжительность беременности от начала последней менструации до родов составляет 40 недель. Это акушерский срок. Использование акушерского срока более распространено в медицине, так как дата зачатия, как правило, трудноопределима. Произвожу внутренний осмотр, ну, чтобы уяснить положение головы плода. И вдруг цунами. Все 3,5 литра околоплодных вод под давлением схватки выливаются на меня одним стремительным потоком, как из ведра. Следом появляется голова младенца, а потом незамедлительно и он сам. Кладу новорожденного маме на живот, под его вопли перерезая пуповину, кладу послед в специальный тазик и понимаю, что мне нужно в душ. Причем как можно быстрее, я с головы до ног покрыт склизкими, пахучими околоплодными водами с примесью детских какашек, крови и еще черт знает чего. Новый операционный костюм, мокрый насквозь, и с любимой хирургической шапочки тоже капают околоплодные воды. Высоко нести знамя английского акушерства в таком состоянии было невозможно. И я пулей побежал в душ, хлюпая и оставляя на полу мокрые следы. Так как до комнаты врачей надо было идти минуты две, я без промедления решил воспользоваться ближайшим душем для акушерок в родильном отделении. Сорвав с себя всю мокрую одежду, я бросил в раковину часы, бейдж и протер спиртовыми салфетками мокрые пейджеры. Пейджеров, или, как их называют на медицинском сленге, блипов, у дежурного акушера обычно 2. Красный, издающий тревожные вопли в критических ситуациях. В случаях внезапно возникшего риска для жизни пациентов он называется краш-блип. И черный, персональный блип, который пищит по всем остальным вопросам. Включаю горячий душ и интенсивно смываю с себя кровь, меконий и амниотическую жидкость. Меконий – первое кишечное выделение новорожденного. Амниотическая жидкость – жидкость, находящаяся внутри плодных оболочек и окружающих плод во время беременности. Ожесточенно намыливаюсь жидким мылом с антисептиком. Полностью отмывшись, я удовлетворенно выключил воду и вдруг понял, что у меня нет ни запасной одежды, ни полотенца. Все эти полезные штуки я забыл, поспешая в душ, ибо ощущение слизи и какашек на физиономии было не из приятных. И вот я стою, ответственный дежурный доктор отделения беременности и родов высокого риска Королевского диванширского госпиталя в женском душе, без трусов, мокрый, с двумя пейджерами в руках, с бейджем в красных операционных резиновых тапочках и в часах. «Надо что-то делать», — мелькнула мысль. Попытался высунуться из двери душа и позвать кого-нибудь из акушерок. В поле зрения никого не оказалось. Все сидят с роженицами по комнатам. Звал, звал. Безрезультатно. Оставалось одно — улучить момент и пулей метнуться в раздевалку оперблока, где лежат желанные новые комплекты хирургического белья. Бежать 15 метров. В принципе, за 5-6 скачков можно допрыгнуть. Как назло, в этот же момент начал звонить черный пейджер. Наверняка дежурный консультант, мистер Рэдклифф, звонит узнать, все ли в порядке на отделении, прежде чем отправиться спать в своем особняке в Тивертоне. Решение принято. Выскакиваю из душа в темный коридор, тускло освещенный подмигивающей лампой дневного света, поскальзываюсь с криком «Блядь!» падаю на пол. В этот самый момент включается яркий свет, и в начале коридора появляется акушерка Маргарет со знакомительным туром по родильному отделению для беременных и их мужей. Ну, человек 15, не меньше. Понимая, что мужик, лежащий в одних часах и с бейджем в родильном отделении на полу, престижа госпиталю не прибавит, волоча ногу, отползая в сторону раздевалки оперблока. Застывшая группа беременных во главе с акушеркой Маргарет офонаревшим взглядом наблюдает мою голую жопу, исчезающую в дверях раздевалки. Через 5 минут выхожу, как ни в чем не бывало, на отделение, весь в чистом, но без шапочки. «Ну что ж, продолжим обход», — вопрошая без тени смущения. Среди акушерок тотальный шок. Все рыдают. Маргарет, утирая слезы, говорит, что хотела сказать группе посетителей: «А это наш оперблок», но сказала: «А это Деннис, наш ответственный дежурный доктор. Он из России». Дорогой читатель, вас жестоко обманули. В этой книжке нет абсолютно никакого сюжета. Здесь нет ни завязки, ни кульминации, ни развязки. В этой книжке вообще нет литературы как таковой, потому что эта книжка – своего рода бортовой журнал, в который беспрестанно и дословно записаны мысли, события и диалоги, случившиеся за 20 лет моего путешествия по жизни. Путешествие, которое привело меня из маленького грузинского провинциального городка Поти в самое сердце лондонского мегаполиса. Путешествие, которое превратило меня из блюющего за борт от малейшей качки младшего матроса потийского морского пароходства в помощника-грузчика на алюминиевом заводе в Оксфордшире, а затем моментального врача акушерской клиники Лондонского университета и члена Британской королевской коллегии акушеров и гинекологов. Путешествие, которое научило меня любить жизнь и ненавидеть смерть во всех ее проявлениях. Путешествие, которое научило меня смеяться, даже когда всем не до смеха, и плакать, когда никто не видит. Путешествие, которое научило мои глаза бояться, а руки делать. Так уж получилось, что главным героем собственного путешествия по жизни стал я сам. Поэтому в этой книжке вы найдете много упоминаний про мистера Цепова. Это не от нарциссизма и самовлюбленности, а исключительно с целью передать ощущения от первого лица. Книжка эта — собранные мною байки, которые уместно травить как молодым матросам в кают-компании, так и симпатичным девушкам-интернам в ординаторской во время ночного дежурства за чашкой кофе с замшелым, но ужасно вкусным дежурным бутербродом с сыром, который вы, придя утром на дежурство, забыли положить в холодильник. Ну, а в байках, конечно, по закону жанра, и приврать не грех. Таков уж морской закон. Каким получилось это повествование, грустным или веселым, решать вам, дорогой читатель. Но, что интересно, так это то, что мое захватывающее путешествие по жизни еще не закончено. Это книженция только начало. Итак, располагайтесь поудобнее на моем ординаторском диване, подлейте себе еще кофейку, закурите сигаретку и слушайте на здоровье мои байки. Смешные и не очень. Искренне ваш Денис Цепов, легендарный матрос-кошка. Лондон, июнь 2010 года.